Глава шестая. Дело сделано. Картина нашего художника на месте. Моими руками, ногами, мозгами. Теперь только решительно нечего больше делать. Я подстерегла Таню в свободный час и попросила рассказать про картины, нелегкими ухищрениями вызволенные из чужого плена. Интересно теперь послушать, что она скажет. Давайте смотреть не подряд одно за другим, путаница в голове образуется, а системно. Системно это как? По мере созревания мысли художника. По времени написания? Ретроспективно? Мне тоже охота показать эрудицию. Нет-нет, время путает художника. Время – понятие страшное, оно может его уничтожить, в то время как художественная мысль может пронзить время, преодолеть его давление. Как вас понять? Что-то очень сложно и привлекательно. И для меня сложно. Понятно объяснить. Но попробую. Сегодня, завтра, послезавтра, так же, как и вчера и позавчера, художник может писать разноплановые картины, которые не будут воплощением его основной идеи. Просто он покажет возможности своего ремесла, профессионального артистизма, настроения момента. Он талантлив. У него все равно красиво получится. А идея? Не одна идея, цельное мировоззрение. Но главное – понимание современного мира, чувственные ощущения, выражение чисто живописными средствами, красками, их расположением на холсте, композицией, бессозерцательных, описательных, литературных, как я называю, приемов, которые преобладают в сознании людей, имеющих прямое или косвенное отношение к изобразительному искусству. Во все времена и давно всех задавили. Простите, кого задавили? Литературщина в картинах задавила сознание зрителей. Они думают, будто так и надо. И по-другому нельзя, и не бывает, и не может быть. От простого, слишком простого, к сложному, как в школе, перейти на другой уровень художественного сознания, найти свои оригинальные формы выражения. Смотрите, небольшой холст. Этюд в картине с натуры. Море, песок, лодки, люди. Уже достаточно цельно, живописно схвачено. Но это всего лишь грамотный этюд в картине. А вот картина на основе того натурного этюда. Море, песок и лодки. Изумрудно-золотистая охра, песка, ненарочитый ритм деталей на берегу делают живой и внушительную картину. Заметьте, ни в этюде, ни в картине нет привычного горизонта. Горизонтом можно считать верхний край холста, но это горизонт холста, а не содержание картины. Уже необычно. Вот вариант с горизонтом. Над горизонтом в центре пылает солнечный круг, разноцветное свечение неба. Под горизонтом цветные воды и на поверхности много яхт с простыми разноцветными парусами. Картина и называется «Паруса». «Мне картина с горизонтом даже больше понравилась», — говорю я. Больше нравится, потому что привычнее, проще понять. Я называю композицию философичной, движение жизни под солнцем. Можно придумать целый словесный роман, а грамотный искусствовед может назвать композицию ложно-романтической. Ничего ложного я тут не вижу, очень приятная картина. Так вы не искусствовед, потому и не видите. А литературный аспект этого горизонта очень сильный. Целую словесную беллетристику можно развести. А вот небольшой холстик. Солнце тут тоже есть. Оранжевое. Плотные зеленые воды. На их фоне столкновение яхт с красными и белыми парусами. И без горизонта. Цельно, живописно, эмоционально. Чувствуете? Другой уровень понимания и живописи, и личности живописца. Сразу почувствовала, как только вы сказали. «Но еще не все», — говорит Таня. И достает из стенного шкафа холст, который я раньше рассматривала и ничего не поняла. Тоже лодки в море. Может быть, здесь нет песка. Может быть, есть. Нет и горизонта. А что есть? Здесь есть буквально все. Надо только увидеть. Живопись. Дикая, необузданная, сильная, экспрессивная. Почти абстрактная композиция. Но фигуры лодок отчетливы. Вот они. Значит, назовем стиль экспрессивно-реалистическим, апофеоз восприятия мира художником. Здесь может быть тысячи цветовых пятен, вызывающих вопрос «почему?» и тысячи неожиданных мазков для ответов. Такая картина никогда не перейдет в разряд массовой культуры, и ее никто не сможет повторить. Только это и есть искусство. Все остальное – около искусства. Теперь вам понятна идея художника – движение мысли от привычного, частного к цельной живописной форме. Если бы не вы, без меня нельзя, без меня не получится. Таня засмеялась. Ее наглядный урок сам по себе производил на меня сильное впечатление, и раньше я все не так понимала. Так что я вам хочу сказать напоследок. Зрелый художник может работать в любом стиле, лишь бы живописными средствами, без вспомогательных подпорок. Еще, конечно, умелое владение всем цветовым арсеналом. «Таня, вы талантливый человек!» — восхитилась я. «Вы, Мария Васильевна, тоже! Такой трепетно понятливой ученицы у меня еще не было!» Но возникшее согласие — минутное дело. Прошла минута, и вновь начались терзания. «Нет, Таня, нет. Ну, кто из наших, скажем, библиотекарей, поймет безумную мешанину? А вот эту с горизонтом сразу воспримет и поймет. Если вы сочтете непонятным, то тем самым отдадите понимание другим, а сами останетесь за чертой. Мол, пусть они там возятся, а мне не по уму? Я не хочу считать, что живописная образная система не для вас. Мне обидно и больно было бы это сознавать. Ведь я вас искренне полюбила. Мария Васильевна, милая, постарайтесь не быть безнадежно консервативной. Я сама не хочу, но что ж поделать? Трудно понять, что тут море, а не что-нибудь другое. А лодки, вот они просматриваются. Где они, по-вашему, бывают, если не на воде? Ну, чтобы так писать воду, море, наверное, так еще никто и не писал. И никто никогда так больше и не напишет. Вот что ценно. Найден прием, единственный, разовый, неповторимый. Не та спокойная водичка, какую мы все привыкли смотреть с поверхности в ясную или дождливую погоду с милыми корабликами. Море — страшная стихия. Она, по сути, опрокидывает наше созерцательное впечатление о ней. Уже не просвеченная солнышком водичка, которую видели на предыдущей картине, художник преподносит нам с вами свое драматическое ощущение морской стихии. А лодки, которые просматриваются сквозь ожесточенно контрастные пятна и мазки, трагедийно обречены. Стихии чувств, насыщенные до предела, красоты необычайной. Согласны ли вы со мной? Чтобы лучше понять, смотреть надо не со своей колокольни, а с точки зрения всего предыдущего творчества художника. Случайный взгляд может оказаться слишком поверхностным. Да, Таня, недаром стихия показалась мне похожей на атомную войну. Я бы сказала, чувство художника атомного века. Но красота... Оказывается, в искусстве страшное может быть необычайно красиво. Как получается, удивляюсь. По поводу этой картины не хочется придумывать и рассказывать сюжеты. Она воспринимается чувственным аппаратом человека целиком. Должна вызывать сильное ответное смятение. На то и рассчитано. А уж после может включаться мозг. Внезапно во мне будто... что закипело внутри, поднялось к глазам и прорвалось слезами. Они выбрызнули неудержимо. Я едва сдержала рыдание. И ведь уже не впервые. Может быть, оно впервые возникло не от обиды, не от боли, не от радости, от картины. В картине много всего. Моей душе не под силу перенести. Извините. Я торопливо вышла из квартиры. Объяснить, что со мной, я бы все равно не сумела. Да. Не в первый раз охмурила меня картина. Нервы, душу измотала. Ладно ли, хорошо ли? Раны сознание разбередило. Почти убила. Не добила. Отдышусь, соберусь с мыслями. Мозги встанут на место. Заново начну думать. Отталкивайся от картины. Ладно уж и то, что за душевные потрясения не надо деньги платить. А жизни пока еще вполне достаточно. Хватит для потрясений. Не на одно потрясение хватит. По сути... Настоящий-то интерес жизни только пробуждается, а раз пробуждается, то дальше интересно, еще интереснее.